Глава сотая. Когда Роберт Лэндон открыл глаза и обнаружил, что видит над собой расписанный фресками купол в стиле барокко, он не мог понять, где находится и сколько времени провалялся без сознания. Высоко над головой плавал дымок. Какой-то предмет закрывал ему рот и нос. Кислородная маска. Ученый содрал с лица прибор, и в тот же миг ему в ноздри ударил ужасный запах. Запах сгоревшей плоти. Стучащая в висках боль заставила его скривиться. Когда он предпринял попытку сесть, рядом с ним присел человек в белом халате. «Рипосати», — сказал человек в белом, — «соно иль парамедико». «Лежите», — машинально перевел Лэндон, — «я фельдшер». Затем он снова едва не потерял сознание. Голова кружилась, как дымок под куполом. Что, черт побери, произошло? Им снова стала овладевать паника. «Сорцио Сальваторе», — сказал человек, представившийся фельдшером. «Мышонок-спаситель». Лэндон вообще отказывался что-либо понимать. «Мышонок-спаситель?» Человек ткнул пальцем в Микки Мауса на руке профессора, и мысли Лэндона начали постепенно проясняться. Он вспомнил, что включил будильник. Бросив взгляд на циферблат, ученый отметил время — 10:28. В тот же миг он вскочил на ноги. Все события последних часов снова всплыли в его памяти. Через пару минут Лэндон уже находился у главного алтаря в компании брандмейстера и его людей. Пожарные засыпали его вопросами, но американец их не слушал. Ему самому было о чем спросить. По всему телу была разлита боль, но ученый знал, что надо действовать немедленно. К нему подошел один из пожарных и сказал: «Я еще раз осмотрел всю церковь, сэр. Мы обнаружили лишь тела командира швейцарцев и кардинала Гуидера. Никаких следов девушки». «Грация», — ответил Лэндон, не зная, радоваться ему или ужасаться. Он был уверен, что видел Виторию на полу без сознания. Теперь девушка исчезла. Причина исчезновения, которая сразу пришла ему на ум, была неутешительной. Убийца, говоря по телефону, не скрывал своих намерений. «Сильная духом женщина», — сказал он, — «такие меня всегда возбуждали. Не исключено, что я найду тебя еще до того, как кончится эта ночь. А уж когда найду, то...» «Где швейцарские гвардейцы?» — спросил Лэндон, оглядываясь по сторонам. «Контакт установить не удалось, все линии Ватикана заблокированы». В этот момент ученый до конца ощутил свое одиночество и беспомощность. Оливетти погиб, кардинал умер, Виктория исчезла, и полчаса его жизни канули в небытие в мгновение ока. За стенами церкви шумела пресса, и Лэндон не сомневался, что информация об ужасной смерти кардинала скоро пойдет в эфир, если уже не пошла. Американец надеялся на то, что камерарий, давно рассчитывая на самый худший вариант развития событий, принял все необходимые меры. «Эвакуируй свой проклятый Ватикан! Пора выходить из игры! Мы уже проиграли!» Лэндон вдруг осознал, что все, что толкало его к действиям, стремление спасти Ватикан, желание выручить из беды четырех кардиналов и жажда встретиться лицом к лицу с членами братства, которое он изучал так много лет, все эти мотивы куда-то исчезли. Сражение проиграно. Теперь его заставляло действовать лишь одно неистовое желание. Желание древнее и примитивное. Он хотел найти Виторию. Вместе с исчезновением девушки к нему пришла полная душевная опустошенность. Лэндону часто приходилось слышать, что несколько часов, проведенных вместе в экстремальной ситуации, сближают людей больше, чем десятилетия простого знакомства. Теперь он в это поверил. Чувств, подобных тем, которые бурлили в нем сейчас, он не испытывал много лет. И господствующим среди них было чувство одиночества. Страдание придало ему новые силы. Выбросив из головы все посторонние мысли, Лэндон сосредоточился на самом главном. Ученый надеялся, что ассасин поставит дело выше удовольствия. Если это не так, то он опоздал со спасением. «Нет», — сказал он себе, — «у тебя еще есть время. Убийца должен завершить то, что начал, и поэтому, прежде чем исчезнуть навсегда, еще раз вынырнет на поверхность». «Последний алтарь науки», — размышлял Лэнгдон. «Финальный удар убийцы. Последняя задача. Земля, воздух, огонь, вода». Он посмотрел на часы. Еще 30 минут. Ученый чуть ли не бегом помчался мимо пожарных к экстазу Святой Терезы. На сей раз, глядя на этот шедевр Бернини, Лэнгдон точно знал, что ему необходимо увидеть. «И ангелы через Рим тебе укажут путь». Прямо над откинувшейся на спину святой на фоне золотого пламени парил изваянный Бернини ангел. В одной руке этот посланец небес сжимал остроконечное огненное копье. Лэнгдон перевел взгляд на то место, куда примерно указывал наконечник копья, и не увидел ничего, кроме стены храма. В точке, на которую указывал ангел, не было ничего особенного. Но ученого это не смутило, поскольку он точно знал, что ангел указывает в ночь, на место, расположенное далеко за стеной церкви. «В каком направлении от меня находится эта точка?» — спросил Лэнгдон у шефа пожарных. «В каком направлении?» — переспросил тот, глядя в ту сторону, куда показывал американец, и несколько растерянно ответил: «Не знаю, на западе, как мне кажется». «Какие церкви расположены на этой линии?» — задал свой следующий вопрос, вновь обретший решительность Лэнгдон. Изумление шефа, казалось, не имело границы. Он протянул: «Их там не меньше десятка». «Но почему вас это интересует?» «Я и сам мог это сообразить», — мрачно подумал американец, не отвечая на вопрос. «Вслух же он произнес: мне нужна карта Рима, и быстро!» Брандмейстер отправил одного из своих подчиненных к пожарной машине за картой, а Лэнгдон снова повернулся лицом к скульптуре. «Земля, воздух, огонь, Витория». «Последней вехой является вода», — сказал он себе. «Вода, изваянная Бернини. Скорее всего, она должна находиться где-то в одной из церквей. Иголка в стоге сена». Он перебрал в уме все работы Бернини, которые помнил. Ему нужна та, в которой он отдает дань воде. Первым на ум Лэнгдону пришло изваяние из фонтана Тритон. Но ученый тут же сообразил, что эта скульптура стоит перед той церковью, в которой он сейчас находится, и вдобавок в направлении, противоположном тому, куда указывает ангел. Он делал все, чтобы заставить свой мозг работать на полную мощность. Какую фигуру мог изваять Бернини для прославления стихии воды? Нептун и Аполлон? Но, к сожалению, эта скульптура находится в музее Виктории и Альберта в Лондоне. «Сеньор!» — это прибежал пожарный с картой. Лэнгдон поблагодарил молодого человека и развернул карту на алтаре. Ему сразу стало ясно, что на сей раз он обратился к тем людям, к которым следовало. Такой подробной карты Рима профессор еще не видел. «Где мы сейчас?» Пожарный ткнул пальцем в точку на карте и произнес: «Рядом с пьяцца Барберини». Лэнгдон, чтобы еще лучше сориентироваться, снова взглянул на огненное копье ангела. Начальник пожарной команды правильно оценил направление. Копье ангела смотрело на запад. Ученый провел на карте прямую линию, начав с точки, в которой находился в данный момент, и его надежда сразу же начала угасать. Почти на каждом дюйме линии, по которой двигался его палец, имелся маленький черный крестик. Церкви. Город просто усеян ими. Когда цепь церковных сооружений закончилась, палец Лэнгдона уже оказался в пригороде Рима. Американец глубоко вздохнул и на шаг отошел от карты. Проклятие! Окидывая взглядом общую картину города, он задержал внимание на трех храмах, в которых были убиты три первых кардинала. Капелла Киджи, площадь Святого Петра. Это место. Глядя одновременно на все три точки, Лэнгдон заметил в их расположении некоторую странность. Вначале он думал, что церкви разбросаны по Риму случайно, без какой-либо закономерности. Но теперь он видел, что это определенно не так. Как ни странно, церкви были расположены по определенной схеме, и связывающие их линии образовывали гигантский, включающий в себя почти весь город, треугольник. Лэндон еще раз проверил свое предположение и убедился, что это вовсе не плод его разыгравшегося воображения. «Пенна!» — неожиданно произнес он, не отрывая взгляда от карты. Кто-то протянул ему шариковую ручку. Лэндон обвел кружками три церкви и проверил свой вывод в третий раз. Сомнений не оставалось. Перед ним был треугольник. Ученый первым делом вспомнил большую печать на долларовой купюре. Треугольник с заключенным в него всевидящим оком. Но во всех этих умозаключениях, увы, было мало смысла. Ведь он отметил лишь три точки, в то время как их должно было быть четыре. Где же, дьявол, ее побери, находится эта вода? Лэндон понимал, что где бы он ни поместил четвертую точку, треугольник будет разрушен. Сохранить симметричность можно лишь в том случае, если поместить эту четвертую точку в центре треугольника. Американец взглянул на это гипотетическое место. Ничего. Однако он не оставлял этой мысли. Все четыре элемента науки считались равными. В воде не было ничего специфического, и, следовательно, вода не могла находиться в центре. Тем не менее, интуиция подсказывала ему, что симметричное расположение не было случайным. «Я, видимо, не представляю себе всей картины», — подумал он. Оставалась лишь одна альтернатива. Если четыре точки не могли образовать треугольник, то какую-то другую геометрическую фигуру бесспорно. Может быть, квадрат? Лэнгдон снова взглянул на карту. Но ведь квадрат не несет никакой символической нагрузки. Однако в нем, по крайней мере, сохранялась симметрия. Лэнгдон ткнул кончиком пальца в точку, которая превращала треугольник в квадрат, и сразу увидел, что совершенного квадрата получиться не может. Первоначальный треугольник был неправильным, и образовавшаяся фигура была похожа на неравный четырехугольник. Размышляя над другими вариантами размещения четвертой точки, Лэнгдон вдруг увидел, что та линия, которую он провел, следуя указанию ангельского копья, проходит через одну из возможных четвертых точек. Пораженный ученый немедленно обвел это место кружком. Если соединить эти четыре точки между собой, то на карте получался неправильный ромб, напоминающий формой воздушного змея. Лэнгдон задумался. Ромбы никоим образом не считались символом иллюминатов, и в то же время ученый вспомнил о знаменитом ромбе иллюминатов. Мысль была совершенно нелепой, и Лэнгдон с негодованием ее отверг. Помимо всего прочего, ромб был похож на воздушного змея, в то время как во всех трудах говорилось о вызывавшей восхищение безукоризненной симметрии алмаза. Когда он склонился над картой, чтобы поближе рассмотреть, где находится четвертая точка, его ожидал еще один сюрприз. Точка оказалась в самом центре знаменитой римской Пьяцца Навона. Он знал, что на краю площади расположена большая церковь, и поэтому, минуя саму пьяцу, провел пальцем черту к церкви. Насколько он помнил, в этом храме работ Бернини не было. Храм назывался «Церковь святой Агнессы на арене», молодой невинной девушке, отданной в пожизненное сексуальное рабство за нежелание отказаться от веры в Христа. «В церкви обязательно должно что-то находиться», — убеждал себя Лэнгдон. Он напрягал воображение, пытаясь представить интерьер церкви, но никаких работ Бернини вспомнить не мог, не говоря уже об убранстве, имевшем хотя бы отдаленное отношение к воде. Получившаяся на карте фигура также вызывала у него беспокойство — ромб. Это не могло быть простым совпадением, и в то же время фигура не имела никакого внутреннего смысла. Воздушный змей? Может быть, он выбрал не ту точку, может быть, он что-то упустил из виду. Озарение пришло к нему через 30 секунд. За всю свою научную карьеру Лэнгдон не испытывал подобного счастья, получив ответ на мучивший его вопрос. Гениальность иллюминатов, казалось, не имела пределов. Фигура, которую он искал, вовсе не должна была походить на ромб. Ромб образовывался лишь в том случае, когда соединялись смежные точки. Иллюминаты же верили в противоположность. Когда Лэнгдон проводил линии между противолежащими точками, пальцы его дрожали. Теперь на карте появилась крестообразная фигура. Так значит, это крест. Четыре элемента стихии предстали перед его взором, образовав огромный, простирающийся через весь город, крест. Он в изумлении смотрел на карту, а в его памяти снова всплыла строка: «И ангелы через Рим тебе укажут путь». Через Рим. Туман, наконец, начал рассеиваться. Теперь он знал, как расположены все алтари науки в форме креста. Один против другого через весь Рим. И в этом был еще один тайный ключ к разгадке. Крестообразное расположение вех на пути просвещения отражало важную черту иллюминатов, а именно их дуализм. Это был религиозный символ, созданный из элементов науки. Путь просвещения Галилея был данью почтения как науке, так и Богу. После этого все остальные детали головоломки встали на свои места. Пьяцца Навона. В самом центре площади, неподалеку от церкви святой Агнессы на арене, Бернини создал один из самых знаменитых своих шедевров. Каждый, кто приезжал в Рим, считал своим долгом его увидеть. Фонтан «Четыре реки». Творение Бернини было абсолютным проявлением почтения к воде. Скульптор прославлял четыре самые крупные реки известного в то время мира – Нил, Ганг, Дунай и Ла-Плату. Ла-Плата – залив эстуарий реки Парана. На берегах Ла-Платы стоят города Буэнос-Айрес и Монтевидео. «Вода», – думал Лэнгдон, – «последняя веха, и эта веха – само совершенство». Кроме того, шедевр Бернини украшал высокий обелиск, подобно тому, как вишенка украшает пышный сливочный торт. Лэнгдон через всю церковь побежал к безжизненному телу Оливетти. Ничего не понимающие пожарные потянулись за ним следом. 10:31, думал он, у меня еще масса времени. Лэнгдон понимал, что первый раз за день играет на опережение. Присев рядом с телом, от посторонних взглядов его скрывал ряд скамей. Он изъял у покойника полуавтоматический пистолет и портативную рацию. Ученый понимал, что ему придется вызывать подмогу, но церковь была для этого неподходящим местом. Местонахождение последнего алтаря науки пока должно оставаться тайной. Автомобили прессы и ревущие сирены пожарных машин, мчащихся к Пьяцца Навона, делу не помогут. Не говоря ни слова, Лэнгдон выскользнул из церкви и обошел стороной журналистов, пытавшихся всем гуртом проникнуть в храм. Перейдя на противоположную сторону площади, в тень домов, он включил рацию, чтобы связаться с Ватиканом. Ничего, кроме шума помех, американец не услышал. Это означало, что он или оказался вне зоны приема, или для того, чтобы включить рацию, следовало набрать специальный код. Лэнгдон покрутил какие-то диски, надавил на какие-то кнопки, но ничего путного из этого не вышло. Он огляделся по сторонам в поисках уличного таксофона. Такового поблизости не оказалось. Впрочем, это не имело значения. Связи с Ватиканом все равно не было. Он остался совсем один. Ощущая, как постепенно исчезает его уверенность, Лэнгдон задержался на миг, чтобы оценить свое жалкое состояние. С головы до ног его покрывала костная пыль. Руки и лицо были в порезах. Сил не осталось. И кроме того, ему страшно хотелось есть. Ученый оглянулся на церковь. над куполом храма, в свете Юпитеров, журналистов и пожарных машин, вился легкий дымок. Он подумал, не стоит ли вернуться, чтобы попросить помощи, но интуиция подсказывала ему, что помощь людей без специальной подготовки может оказаться лишь дополнительной обузой. Если ассасин увидит их на подходе, он подумал о Виттории, зная, что это будет его последняя возможность встретиться лицом к лицу с ее похитителем. Пьяцца Навона. У него еще оставалась масса времени, чтобы добраться туда и организовать засаду. Он поискал глазами такси, но площадь и все прилегающие к ней улицы были практически пусты. Даже водители такси, похоже, бросили дела, чтобы уткнуться в телевизор. От Пьяцца Навона Лэнгдона отделяла всего лишь миля, но у ученого не было ни малейшего желания тратить драгоценную энергию, добираясь туда пешком. Он снова посмотрел на церковь, размышляя, нельзя ли позаимствовать у кого-нибудь средство передвижения. Пожарный автомобиль, микроавтобус прессы, кончай шутить, Роберт, время терять было нельзя. Поскольку выбора у него не оставалось, он принял решение. Вытащив пистолет из кармана, он подбежал к остановившемуся перед светофором одинокому «Ситроену» и, сунув ствол в открытое окно водителя, заорал «Фуори!». Смертельно испуганный человек выскочил из машины, словно ошпаренный. Этот полностью противоречащий характеру ученого поступок бесспорно говорил о том, что душа Лэнгдона угодила в лапы дьявола. Профессор мгновенно занял место за баранкой и нажал на газ.